Глава 46. Четверг, 11 декабря. «Добрый день, Джейми», — печально сказал Филипп Тайрер. «Я от сэра Уильяма. Вот три копии свидетельства о смерти. Одна для вас, другая для Анжелики и третья для Стронгбоу. Она будет сопровождать тело». Он решил, что оригинал должен отправиться с дипломатической почтой губернатору для вручения главному коронеру Гонконга, который зарегистрирует его и затем передаст миссис Струан. Ужасно, не правда ли? Но ничего не поделаешь. Да, рабочий стол Джейми был завален прибывшей почтой и документами, касающимися тех дел, которые предстояло уладить. Его глаза покраснели от усталости. «Как Анжелика?» «Я еще не видел ее, но Хоук был здесь сегодня с самого утра. Он сказал, чтобы ее не беспокоили, пока она сама не выйдет, и что ей лучше, чем можно было ожидать. Она проспала больше 15 часов. Он считает, она будет в состоянии отправиться завтра в путь и сказал, что чем быстрее, тем лучше. Он, разумеется, тоже едет. Когда теперь отплывает горцующее облако? Завтра, с вечерним отливом. Я жду Стронгбоу с минуты на минуту, он должен явиться за приказом. У вас есть почта, которую он мог бы захватить? Безусловно, и запечатанный пакет. Я передам сэру Уильяму. Все никак не могу поверить, что Малкольм мертв. О, кстати, расследование по поводу смерти Норберта назначено на 5 часов. Не хотите ли перекусить потом? Легкий ужин. Спасибо, но не сегодня. Давайте поужинаем завтра, если все будет нормально. Договоримся окончательно после завтрака. Джейми спросил себя, стоит ли ему рассказать Тайрору о махинациях его самурайского друга Накамы и встрече с местным ростовщиком. Накама хотел, чтобы это осталось тайной для Тайрера и сэра Уильяма. Предложение Накамы заинтриговало его, и он с радостью ухватился за возможность побеседовать напрямую с местным бизнесменом, пусть и незначительным. Вчерашняя встреча, по понятным причинам, была отменена. Он подумывал о том, чтобы вообще перенести ее на следующую неделю, но решил встретиться с этим человеком сегодня вечером. Может быть, это на миг-другой отвлечет его от трагедии? Филиппа это не касается. И не забывай, что Филипп и крошка Вилли утаивали от тебя самую разную информацию, когда договоренность была делиться всем. До встречи, Филипп, и спасибо за копии. До встречи, Джейми! Свидетельства о смерти были подписаны Бэбкотом и Хоугом. Вскрытие подтвердило предположение о том, что смерть была вызвана внутренним кровотечением из поврежденной артерии, которая прекратила свое нормальное функционирование. Ее ослабленное состояние непосредственно связано с ранами, нанесенными во время неспровоцированного нападения на Токайдо. Джейми кивнул. Врачи обошли саму причину, вызвавшую разрыв артерии. Нет смысла быть более обстоятельным, если только кто-то не потребует более обстоятельного ответа. «Например, Тесс Струан», — подумал он, чувствуя, как болезненно сжался желудок. «Она непременно спросит. И что тогда скажет Хоук?» То же, что он сказал мне сегодня утром. В том состоянии, в каком был Малкольм, Джейми, такой разрыв могло вызвать любое из целой дюжины резких движений. Например, он мог спать в неудобном положении, а потом резко повернуться, испуганный кошмаром, или даже просто напрягаться животом при запоре. Или особенно во время совокупления. Да. Но это лишь одна из многих возможностей. Почему вы спрашиваете? Ради бога! Вы же знаете, Тесс Струан, я не собираюсь обвинять Анжелику, если вы об этом просите. Чтобы заниматься любовью, нужны двое. Мы оба знаем, что он перевернул небо и землю, чтобы жениться на ней, и был безумно влюблен. Я ни о чем не прошу, док. Тесс все равно обвинит ее, что бы ни говорилось в свидетельстве. Я согласен, Джейми. Но от меня она помощи не получит, как и от Джорджа. То, что сильный спазм вызвал разрыв, а последовавший за ним глубокий сон скрыл это от них обоих, логично, но недоказуемо. Даже если бы это так и было, ее абсолютно не в чем винить. Не в чем, черт подери! Бедная Анжелика. Ее все равно будут считать виноватой, как и меня. Только в моем случае это значение не имеет. — Да. Войдите. — О, hello, Эдвард. — У вас найдется секунда? — спросил Горнт. — Конечно, входите. Со вчерашнего дня их с Горнтом отношения переменились. Он настоял на том, чтобы отныне они называли друг друга по имени. — Бог ты мой! — думал он. — Как же я ошибался на его счет! Присаживайтесь. Послушайте, я говорил это уже дюжину раз, но еще раз спасибо. Вы действительно спасли мне жизнь. Не о чем говорить. Я просто выполнял свой долг. Слава богу, что вы его выполнили. Что я могу сделать для вас? Ходят слухи, что вы отсылаете останки Малкольма в Гонконг, чтобы похоронить там. И я подумал. Нельзя ли мне получить место на вашем корабле? Разумеется, Джейми заколебался, чтобы встретиться с Тайлером Броком и Морганом. Горнт улыбнулся. От правды не спрятаться, Джейми. Я возьму с собой результаты расследования. Но мое дело рассказать им обо всем напрямую, глаза в глаза. Да, вы правы. Печаль снова легла Джейми на сердце. Мне жаль, что Малкольма нет в живых, чтобы он мог узнать, что вы сделали для меня. Жаль, что он уже не сможет быть вашим другом. Я знаю, он по-настоящему восхищался вами. Жаль также, что вы работаете у них. После того, как я увижусь с ними, я, вероятно, и не буду у них работать. Они лишь одолжили меня у Ротвелла, так что это значение не имеет. После Гонконга я вернусь в Шанхай. Знаете, если я смогу вам чем-то помочь, я это сделаю. Вы мне ничем не обязаны. Я лишь выполнял свой долг. Но человеку всегда нужны настоящие друзья. Спасибо. Если мне станет туго, я обращусь к вам. Значит, я могу рассчитывать на каюту на горцующем облаке. Корабль отплывает завтра вечером. Я полагаю, мисс Труан будет сопровождать его? Трудно думать о нем, как о мертвом, не правда ли? Да, доктор Хоук говорит, что к тому времени она будет готова к путешествию. Какой удар судьбы, ужасно! Благодарю вас. До встречи. Джейми проводил его взглядом, испытывая странное беспокойство. Он, пожалуй, не смог бы облечь его в слова. «Наверное, я просто настолько выбит из колеи, что мне теперь все и вся кажутся странным. Боже мой! Даже Хоук вел себя как-то необычно. Хотя разрази меня гром, если я могу объяснить, в чем именно это выражалось». Он заставил себя поработать еще некоторое время. Потом ему понадобились кое-какие документы со стола Малкольма. Он поднялся, прошел по коридору к кабинету Тайпена и механически поднял руку, чтобы постучать. Помрачнев лицом, он опустил руку, открыл дверь и замер на пороге. В кресле Малкольма за его столом сидела Анжелика. На стуле перед ней расположился небесный наш Скай, говоривший «Насколько мне известно», и он обернулся. «Здравствуйте, Джейми», — тихо произнесла Анжелика. Ее темное платье подчеркивало алебастровую белизну кожи. Волосы были убраны наверх, открывая длинную шею, убраны небрежно, но именно в силу этой небрежности выглядели еще более привлекательно. «Извините, я не ожидал. Доктор Хоук сказал мне, чтобы я не беспокоил вас, пока вы сами меня не позовете. Как вы себя чувствуете?» «Это я попросила его об этом. Я чувствую себя хорошо, благодарю вас. Было кое-что, с чем я хотела разобраться сегодня утром. Я с сожалением узнала о вашей, о том, как вам не повезло с Норбертом Грейфордом. Бедный Джейми, у вас такие страшные синяки. С вами все в порядке?» «Да, благодарю вас», — ответил Джейми, еще больше сбитый с толку. Ее голос звучал спокойно, слишком спокойно, и во всем ее облике читалось некое достоинство, которое он пока никак не мог определить. «Эдвард Горнт спас мне жизнь. Вы слышали об этом?» «Да. Он рассказал мне об этом несколько минут назад. То есть это не так. Он только что приходил, чтобы передать свои соболезнования, и я встретилась с ним. Мистер Скай рассказал мне о его храбрости и о дуэли». «О-о-о!» Джейми захотелось тут же обругать Ская за то, что он сует свой нос куда не следует. «Бедный Малкольм», — сказала она. «Я ужасно рада, что не знала об этой глупости. Если бы мне было о ней известно, я каким-нибудь образом остановила бы ее. Но Эдвард, какое счастье, что он там оказался! И какими ужасными! Какими ужасными бывают некоторые люди!» «Да, но важнее всего сейчас это то, как вы действительно себя чувствуете. Не хорошо и не плохо. Я ничто. И... ну, внутри у меня пустота». «Это верное слово. Пустота. Я ощущаю то же самое». Джейми посмотрел на небесного нашего, который вежливо и безразлично улыбнулся в ответ. Повисло гнетущее молчание. Испытывая неловкость, он понимал, что оба они ждут, когда он уйдет. «Я могу для вас что-нибудь сделать?» «В данный момент ничего. Благодарю вас, Джейми». Джейми в задумчивости кивнул. «Мне нужны кое-какие бумаги. Пожалуйста, прошу вас». Она откинулась на спинку высокого массивного кресла, которое нависало над ней, как скала, сохраняя полное спокойствие и самообладание. С тем же чувством неловкости он принялся рыться в переполненных подносах для входящих и исходящих документов, решил унести их с собой как есть и поставил один на другой. «Если что-нибудь понадобится, только позовите». «После того, как мы закончим с мистером Скаем, возможно, несколько минут с вами, если вы будете свободны». «Конечно. В любое время. Просто позвоните в этот колокольчик». «Джейми, вы случайно не получили уже свидетельство о смерти?» — спросил Скай. «Да, оно у меня». «Могу я взглянуть на копию, пожалуйста?» Джейми удивленно посмотрел на него. «С какой целью?» «Чтобы проверить его». «Маль, мой муж прибег к услугам мистера Ская. Я полагаю, вам известно об этом, Джейми», — произнесла Анжелика. «Да, я знаю». Джейми обратил внимание на то, как она поменяла Малкольм на «мой муж». Видел, как одобрительно кивнул при этом Скай, и в голове у него прозвучал сигнал тревоги. «И что же?» «Когда я услышал об этой чудовищной новости, — гладко заговорил Скай. — Я счел себя обязанным предложить свои услуги его вдове. Он едва уловимо подчеркнул это слово. — И они были милостиво приняты. Тайпен попросил меня провести для него некоторые исследования, и я подумал, что миссис Труан, возможно, пожелает их продолжить. — Хорошо. Джейми вежливо кивнул и приготовился уйти. — Свидетельство о смерти, Джейми! — Каково будет ваше желание, Анжелика? — Миссис Струан. — Мистер Скай теперь является моим поверенным, Джейми. Он разбирается в этих вещах, а я совсем нет. И он согласился действовать от моего имени, — четко произнесла она все тем же ровным голосом. — Я бы хотела, чтобы вы, пожалуйста, оказывали ему всяческое содействие. — Конечно. — Будьте добры следовать за мной, небесный наш. Джейми вышел из кабинета, вернулся к себе и встал за столом, притворяясь, что ищет бумаги, которые для надежности убрал в ящик. — Вы не прикроете дверь, очень сквозит. Маленький человечек подчинился. — Слушай, — сказал он, понизив голос, хотя в нем отчетливо слышалась угроза. — Если ты будешь дурить ей голову, играть в грязные игры или тянуть с нее деньги, я своими руками выколочу из тебя все это дерьмо. Маленький человечек подошел ближе. Треснутые стеклышки его очков запотели. — За всю свою жизнь! Я никогда не поступал так с клиентом, — сказал он, раздувшись, как кобра. — Несколько крупных счетов. Да, но никогда ничего сверх того, что людям по карману. Ради всех святых этой женщине нужна помощь. Я могу оказать ее. Вы? Нет. — Могу. И окажу, клянусь Богом. — Я так не думаю. Малкольм сообщил мне, что другая миссис Труан, женщина из Гонконга, уволила вас. Верно или нет? И верно или нет то, что и вы, и Малкольм неделями получали от нее злобные, даже угрожающие письма, свидетельствующие о маниакальном предубеждении против моего клиента и ее обручения? И полное всевозможных безосновательных обвинений? Верно или нет, ради Христа Спасителя, что этой девушке нужны друзья? Я согласен, что ей нужны друзья. Я не возражаю против того, чтобы вы были ее адвокатом. Я просто хочу быть уверенным, что вы станете действовать как подобает. Черт возьми! За свою жизнь я никогда не обманул ни одного клиента. «Джейми, я могу быть голодным адвокатом, но я хороший адвокат, и мы с вами на одной стороне. Ей нужны друзья. Малкольм любил ее, вы были ему другом, черт меня подери! Он рассказал мне о письмах, за которые вы готовы были сунуть голову в петлю». «Ладно. Это... Я не пытаюсь спорить с вами, Джейми. Она мой клиент, и я клянусь, что сделаю для нее все, что я смогу. Свидетельство о смерти, пожалуйста!» Кипя от возмущения, Джейми отомкнул ящик и протянул ему один экземпляр. «Спасибо! А, три копии, да? Одна для вас, вторая поедет с телом, и одна для нее. Все как следует. Хотя меня удивляет, что они соблаговолили таки подумать о ней. Оригинал отправится в Гонконг особым пакетом. Небесный пробежал документ глазами. Боже всемогущий! Что там такое? Хоук и Бэбкот, ответил он. Они могут быть хорошими врачами, но как свидетели защиты они убийственны. Черт! Меня следовало известить до того, как они составили это. Любой дурак мог бы подсказать им более удачные формулировки. Какого дьявола? О чем ты разглагольствуешь? Об убийстве. или, по крайней мере, об обвинении в убийстве. — Ты сошел с ума. — Оно было бы не первым для Теструан, — прошипел человечек. — Помните боцмана? Все в Гонконге понимали, что это был несчастный случай с утонувшими детьми. Но его обвинили в убийстве, признали виновным в непреднамеренном убийстве и дали 10 лет. Виновным его признал суд присяжных, а не Теструан. Но именно она настаивала на вынесении обвинительного приговора, — резко парировал Скай, не повышая голоса. — И она будет добиваться этого же и здесь. Если это засчитать в суде, где будет слушаться уголовное или гражданское дело, Барристер от противной стороны заявит, что он умер, когда трахался, прошу извинить мою вульгарность. А вторая участница этого акта присутствует здесь на скамье обвиняемых, дамы и господа присяжные заседатели, чей отец является преступником, скрывающимся от правосудия, чей дядя сидит во французской тюрьме, которая сама является искательницей приключений без гроша за душой. Это развратница! Сознательно соблазнила этого несчастного молодого человека, не достигшего еще совершеннолетия, и заставила его жениться на себе. А затем, дамы и господа присяжные заседатели, с заранее обдуманным преступным намерением совратила его и погубила до срока с заранее обдуманным преступным намерением, прекрасно понимая, что его раны сделают за нее ее злое дело. Верно или нет? Черт подери! Джейми опустился в кресло еще более бледный, чем раньше. Слова Хоуга тут же вспыхнули в его мозгу. «Что вы намерены делать?» «Первым делом я попытаюсь добиться изменения формулировки. Не думаю, что это у меня получится, но я обязан попытаться». «А у вас есть его завещание?» «Малкольма». Джейми покачал головой. Он никогда не упоминал при мне о завещании. Я сказал ему в первый его приход ко мне, что это важно, что ему непременно нужно составить завещание. Это стандартное требование. Вы уверены? Я знаю, что у меня его нет. Нет в нашем сейфе, Джейми нахмурился. Стал бы Малкольм составлять его. Если бы я женился, я бы составил. Погодите минутку. Я много лет был обручен с Морин и не составлял никакого завещания. Бог мой! Интересно, как она? Что она подумала обо мне, получив мое письмо? Он никогда не упоминал при мне о завещании. Он говорил об этом с Анжеликой. Нет! Это был первый вопрос, который я ей задал. Возможно, он составил завещание, не ставя вас в известность. У него был какой-нибудь сейф? Ну, некое особое место, где он хранил свои личные бумаги? Да нет, пожалуй, нет. Полагаю, такое место есть в Гонконге. Здесь же только маленький сейф в его покоях. Пойдемте посмотрим. Скай направился к двери. Погодите минутку. Я не думаю, что мы можем это сделать. Ответ прозвучал резко и официально. Миссис Анжелика Струан была его законной супругой и является его вдовой, а, следовательно, его прямой наследницей и наследует все его состояние, если только иное не указано в завещании. Если никакого завещания нет, значит, она вступает во владение наследством после того, как будут выплачены наследственная пошлина и все предусмотренные законом сборы и налоги. Давайте заглянем в его сейф. Не думаю, что мы можем предположить. Сейчас? Без всякого шума. И все останется между нами тремя, как друзьями. Или я сегодня же получу через сэра Уильяма судебное предписание секвестровать все. Я повторяю. Все его бумаги. И все бумаги компании в Иокогаме и Гонконге для поиска завещания, на которое мой клиент имеет право. Его взгляд был тверд. Извините, старина. Итак? Пойдемте спросим Анжелику, неуверенный в себе и понимающий, что он никогда не сможет позволить постороннему человеку рыться в документах и отчетах благородного дома, Джейми последовал за Скаем назад в кабинет Тайпена. Черт возьми! Почему я думаю о нем, как о кабинете Тайпена? Раздраженно подумал он. Наверное, потому что это и есть кабинет Тайпена. А кто теперь новый Тайпен? Господи, какая неразбериха!